Во мне нарастали гнев, ярость, раздражение на фоне усиливающейся боли в ноге. В чем моя вина? Почему целая орава царских дармоедов и охальников хотят меня убить в моем же доме? Я подошел к выбитому окну и испытал внутри такое же ощущение, как и тогда, когда освобождал от литвинов пленных. Выглянул наружу. Точно. Факел горит, а люди застыли, как скульптуры. Одним прыжком я выбрался во двор. Вихрем пролетел между опричниками, острой дамасской сабелькой, отсекая руки, ноги, головы. Я торопился, не зная, сколько мне отпущено времени. Минута, две. К моему удивлению, опричников оставалось не так и много. Десятка, полтора, два. Когда я закончил бойню, саблю густо покрывала кровь. Все еще стояли на тех местах и в тех позах, где их застигла смерть. Я присел на крыльцо. Затем подскочил и бросился к опричнику, что держал факел. Сейчас он начнет падать, и факел точнёхонько упадет на приготовленные дрова. Я выдернул факел из его руки и затоптал. Тишина и темнота. Вдруг, как будто из ушей вытащили пробки. Хрипы умирающих, звук льющейся крови. Успел, но время опять вернулось в свое прежнее русло. А из меня как стержень вынули. Устало обошел двор, зашел в дом. Нигде никакого шевеления, одни мертвые тела. Ну что ж, вы пришли за моей жизнью, тогда должны быть готовы отдать свою. Все честно. Делать мне здесь больше нечего. Я через силу пошел на улицу. Усталость сковывала движение. Еле взобрался на лошадь опричника, отдышался и направился на пристань. Кушать хотелось ужасно. Кое-как, чуть не падая с лошади, навалившаяся усталость сказывалась ли или кровопотеря, но с трудом удерживаясь в седле, добрался до пристани, отыскал ушкуй, бросил лошадь с метлой и собачьей головой у седла прямо на пирсе. На кораблике не спали, ждали меня. Двое матросов выбежали по сходням, помогли подняться на корабль. Сам бы я, наверное, и не смог. «Все, хозяин! Мои на борту?» «Да, на борту. Мы помогли поднять вещи, разместили женщин». «Отчаливай!» «Может, до утра подождем? Ночь все-таки?» «Отчаливай! Хочешь, чтобы они приехали?» В свете факелов метла выглядела зловеще, а запах тухлятины от собачьей головы ощущался даже на судне. Дважды купцу объяснять не потребовалось. Раздались команды, сбросили причальные концы, и на веслах судно отвалило от берега. Ко мне тут же подбежали мои женщины. Дарья мельком оглядела меня. «Ты ранен. Задело немного». Я оперся на плечо Дарьи, проковылял к шатру на носу судна, где разместились женщины, упал на коврик, предусмотрительно взятый Дарьей. «Даша, дай поесть и попить». «Сейчас, сейчас». Женщины засуетились, доставая из узлов и корзинок взятые из дома припасы. Я жадно схватил пирог и, почти не прожевывая, глотал. Мне было стыдно, но голод я ощущал такой, что готов был забыть про приличие. Дарья внимательно вглядывалась в мое лицо, затем сказала: «Такое чувство, что ты сильно похудел». «Это правда. Я сам чувствовал, что штаны на мне болтаются, и в ремне пора делать лишнюю дырку». Уполовинил запас продуктов, выпил почти весь кувшин сыта и откинулся на коврик. «Спать. Теперь спать». Проснулся я поздно, когда солнце стояло уже высоко. Мерно билась о борт судна вода, слегка покачивала. Если бы не соднящая боль в ноге, то я бы сказал, что в остальном я чувствовал себя хорошо. Надо осмотреть рану. Я позвал Дарью, перерезал холстину, стянул штаны. Пропитавшаяся кровью штанина присохла к ране. Матерясь сквозь стиснутые зубы, я резко дернул. Из-под сорванной корочки снова заструилась кровь. Рана небольшая, как раз по ширине лезвия секиры, но глубокая. Даша порылась в вещах, достала чистую тряпицу, разорвала, довольно умело сделала перевязку. В узлах были найдены чистые штаны, и я переоделся. Вылез из шатра, встал на ноги. Терпимо. Бегать какое-то время не смогу, но ходить можно. Пошел к купцу узнать, где мы находимся. Завидев меня, купчина раскинул руки, сам пошел навстречу и обнял. «Хорошо, что живой. Вчера я видал, нога замотана холстиной. Ранен?» «Да, в ногу». Купец помялся. «Так ты вчера опричников пощипал?» «Пришлось. Все же слуги государевы». Чувствовалось в его словах некоторое осуждение. «Когда с ними столкнешься, самому захочется саблю или кистень в руки взять». Купец перекрестился. «Упаси Господь! Сколько же их было?» «Не считал, думаю, 4 десятка». «И как же ты ушел?» «Их побил, сел на лошадь и на ушкуй». «Что, всех до смерти?» У купца от удивления глаза на лоб полезли. «Всех!» «Один супротив 4 десятков и всех одолел?» «Выходит, что так». «Кабы не знал о тебе, ни в жизнь бы не поверил». Купец уважительно меня оглядел. «И не богатырь вроде, а поди-ка, 4 десятка. Скажи кому, не поверят?» «Не говори никому, не надо. Скоро и до нового города доберутся. Еще кровавыми слезами все умоются». Купец перекрестился. «Не дай бог. Ладненько, иди отдыхай. Пока до города доберемся, глядишь, и рана заживет». Плавание проходило спокойно. Я старался не нагружать ногу. Сидел, лежал, немного ходил. Рана постепенно затягивалась.